Она застыла со щеткой в руке, с прядью дочериных волос в другой, и лицо ее исказилось от ужаса и отвращения. Тедди и мальчики окружили их обеих. Мэгги хотела было взглянуть, в чем дело, но ее так стукнули щеткой с жесткой щетиной, что на глаза навернулись слезы. — Смотри! — прошептала мужу Фиа и подняла локон на свет. В ярком солнечном луче густые волосы засверкали, как золото, и Пэдди сперва ничего не разглядел, а потом увидел. По руке Фионы, по тыльной стороне кисти, движется нечто живое. Он перехватил у нее локон, и в искрах света разглядел еще немало хлопотливых тварей. Волосы были унизаны крохотными белыми пузырьками, и эти твари деловито нанизывали все новые гроздья. В волосах Мэгги кипела бурная деятельность. «У нее вши», — сказал Пэдди. Боб, Джек, Хьюги и Стюарт глянули и, как отец, отступили на безопасное расстояние. Только Фиа и Фрэнк, будто околдованные, стояли и смотрели на волосы Мэгги, а она, бедняга, съежилась на табурете, недоумевая, в чем же она провинилась. Пэдди тяжело опустился в свое кресло и хмуро уставился на огонь очага. «Это все та итальянская паршивка», — сказал он наконец и свирепо посмотрел на жену. «Ублюдки паршивые, сволочи, грязные свиньи!» «Пэдди!» — Фиа задохнулась от возмущения. «Извини за ругань, жена. Но ведь это надо же, чтобы Мэгги завшивила из-за паршивой итальяшки!» — взорвался Пэдди и яростно стукнул себя кулаком по колену. «Прямо хоть сейчас пойти, Воэхайн!» и разнести в щепки их поганое кафе. «Мам, а что там такое?» — выговорила, наконец, Мэгги. «Вот смотри, грязнуля!» — сказала мать и сунула руку под нос Мэгги. «Смотри, что ты подхватила от своей подружки! В волосах полно этой гадости! Что мне теперь с тобой делать?» Мэгги в изумлении посмотрела на существо, которое слепо бродило по обнаженной руке Фионы в поисках более волосатой территории, и горько заплакала. Не дожидаясь, пока ему скажут, Фрэнк поставил на огонь котел с водой, а Пэдди зашагал по кухне из угла в угол. Опять и опять он поглядывал на дочь и все сильнее разъярялся. Наконец подошел к двери заднего крыльца. Тут на стене вбиты были в ряд гвозди и крюки, снял с одного из них хлыст для верховой езды, нахлобучил шляпу. — Съезжу, Вейхайн, Фиа, скажу этому паршивому итальяшке, пускай со своей жирной рыбой и жареной картошкой катится куда подальше, а потом пойду к сестре Агате, ей тоже кое-что выскажу. Надо же, держит в школе вшивых ребятишек. — Осторожнее, Пэдди. — взмолилась Фиа. — Вдруг итальяночка ни при чем. Даже если у нее есть насекомые, может быть, и она, и Мэгги подхватили их от кого-нибудь еще. — Чепуха! — презрительно фыркнул Пэдди. Громко стуча башмаками, он сбежал с крыльца, и через минуту с дороги донесся топот копыт. Он пустил чалу и вскачь. Фиа вздохнула, беспомощно посмотрела на Фрэнка. Хоть бы он из-за всего этого не угодил в тюрьму. Зови мальчика в дом, Фрэнк. В школу сегодня никто не пойдет. Она тщательно осмотрела головы сыновей одного за другим, проверила и Фрэнка, и заставила его посмотреть волосы у нее самой. Незаметно было, чтобы еще кто-нибудь заразился болезнью несчастной Мэгги, но Фиа рисковать не собиралась. Когда вода в огромном котле до стирки закипела, Фрэнк снял с крюка лохань, налил пополам кипятка и холодной воды. Потом принес из сарая непочатую пятигаллоновую жестянку керосина, кусок простого мыла и принялся за Боба. Одному за другим он смачивал братьям головы водой из лохани, щедро поливал керосином и густо намыливал. Получалась противная жирная каша, от нее щипала глаза и ела кожу. Мальчишки вопили, терли глаза кулаками, скребли покрасневшие зудящие головы и грозились жестоко отомстить всем итальяшкам. Фия достала из корзинки с шитьем большие ножницы. Опять подошла к Мэгги, которая уже больше часа не смела слезть с табурета, и остановилась, глядя на этот водопад сияющих волос. А потом защелкала ножницами. Раз, раз, и под конец все длинные локоны обратились в блестящие холмики на полу, а на голове Мэгги кое-где стала просвечивать кожа. Тогда Фия нерешительно посмотрела на Фрэнка. «Неужели надо ее обрить?» — выговорила она через силу. Фрэнк возмущенно вскинулся, поднял руку. «Ну нет, мам, ни за что. Вымыть как следует керосином и хватит. Только, пожалуйста, не надо брить». И вот Мэгги отвели к рабочему столу, нагнули над лоханью и кружку за кружкой поливали ей голову керосином и терли едким мылом жалкие остатки ее волос. Когда с этой работой было покончено, глаза Мэгги почти ничего не видели. Так долго и старательно она жмурилась, а на лице и на коже головы высыпали красные пупырышки. Фрэнк смел остриженные волосы на лист бумаги и сунул в печь. Потом окунул метлу в жестянку с керосином. Они с матерью тоже вымыли головы едким мылом, которое жгло кожу так, что дух захватывало. А потом Фрэнк взял ведро и вымыл пол в кухне раствором, которым моют овец. Наведя в кухне стерильную чистоту, не хуже, чем в больнице, они прошли по спальням, сняли одеяло и простыни со всех кроватей и до вечера кипятили все это, выжимали и развешивали для просушки. Матрасы и подушки повесили на забор за домом и обрызгали керосином, а ковры в гостиной выбивали так, что только чудом не превратили в лохмотья. Все мальчики призваны были на помощь, только Мэгги не позвали, на нее смотреть никто не хотел. От позора она спряталась за сараем и заплакала. После всех терзаний голова горела, в ушах стоял шум, а еще горше и мучительней был горький стыд. Когда Фрэнк ее здесь отыскал, Мэгги даже не подняла на него глаза, и, как он ее не уговаривал, не хотела идти в дом. В конце концов Фрэнку пришлось тащить ее домой насильно, а Мэгги отбивалась руками и ногами, и когда под вечер вернулся из Уэхэна Пэдди, она забилась в угол. Вид стриженной дочкиной головы сразил Пэдди, он даже всплакнул, раскачиваясь в кресле и закрыв лицо руками, а домашние стояли вокруг, переминались ноги на ногу и рады были бы очутиться за 3-9 земель. Фия вскипятила чайник, и когда муж немного успокоился, налила ему чашку чая. — Что там случилось в Уэйхэйне? — спросила она. — Мы тебя заждались. — Ну, первым делом я отстегал кнутом этого итальяшку и швырнул его в колоду, из которой лошадей поют. Потом вижу, из своей лавки вышел Маклауд и смотрит. Я ему объяснил, что к чему. Маклауд кликнул к трактиру еще ребят, и мы всех итальяшек покидали в эту лошадиную водопойню, и женщин тоже, и налили туда несколько ведер овечьего мыла. Потом пошел в школу к сестре Агате, и она чуть не взбесилась. Как это она раньше ничего не замечала? Вытащила она эту девчонку из-за парты, глядит, а у нее в волосах целый зверинец. Но отослала ее домой, мол, пока голова не будет чистая, чтобы ноги твоей тут не было. Когда я уходил, она с другими сестрами всех ребят подряд проверяла. И, ясное дело, еще нашлась куча таких. Эти три монашки и сами скребутся вовсю, когда думают, никто не видит. Вспомнив об этом, он ухмыльнулся, но поглядел на голову Мэгги и опять помрачнел. — А ты, барышня, больше не смей водиться. Ни с итальяшками, ни с кем. Хватит с тебя братьев. А не хватит, тем хуже для тебя. И ты, Боб, гляди, чтобы она в школе ни с кем больше не зналась. Понял? Боб кивнул. — Понял, пап. На другое утро, к великому ужасу Мэгги, ей опять велели идти в школу. «Нет, нет, не пойду!» — взмолилась она и обеими руками схватилась за голову. «Мама, мамочка, не могу я такая в школу! Там же сестра Агата!» «Прекрасно можешь», — сказала мать. Фрэнк посмотрел просительно, но она словно и не заметила. «Вперед будешь умнее!»